Андре Нортон. Предтеча. Глава 4. Никто не подошел к двери гостиницы, ни к другим строениям, хотя Симса была уверена, что они станут искать инопланетника. Иначе зачем личной страже самого могущественного лорда выслеживать его на этом низком уровне? Она стояла, не оказывая больше сопротивления, и смотрела, как стражники подняли лежащего, велели своим двум пленникам вести, вернее, волочить под руки вялое тело, и весь отряд направился к верхней части города. Зас сидела на створке ставни, направив полностью вытянутые антенны вниз, на улицу. Когда стражники ушли, инопланетник отпустил девушку и закрыл ставни. Теперь они были в полной темноте. «Что ты здесь делал?» Первой прервала молчание Симса. Она хотела знать, во что он впутался, чтобы подготовить собственную защиту. «То, что обещал. Я принес тебе это». Она услышала в темноте шелест и щелканье у стола. Здесь произойдет расчет между ними. Она пошла к столу искать лампу. Большую часть масла Симса пролила на себя, когда схватила лампу в качестве возможного оружия, и теперь от ее одежды сильно пахло. Симса щелкнула зажигалкой и подожгла то, что осталось. На столе лежал толстый мешочек. У другого конца стола стоял инопланетник и смотрел на нее, сузив глаза. Симса не сделала ни одного движения, чтобы дотронуться до мешочка. Меньше всего она хотела влипнуть в дела этого иноземца, даже продавая ему то, что он хотел. Но они же заключили торговую сделку, и никто, кроме него, ее и старухи, в свое время не знал о принесенных Симсой камнях. Она была уверена, что если вещи, проданные ей Гатору, дадут след к ней, все равно эту вторую продажу стражники не смогут зафиксировать. Она уйдет отсюда перед рассветом, тем же путем или даже по крыше, если придется. Но все-таки она хотела знать. Не спуская глаз с мужчины, она, не глядя, расстегнула рукав и достала камни. Он не шевельнулся, его руки свободно висели на виду. Когда девушка вытащила маленький сверток с камнями, из рукава выкатилось что-то еще, завертелось, и тряпка, в которую оно было завернуто, развернулась. Судьба изменила ей, подумала Симса, когда протянула руку за вещью, а схватила только лоскуток, а предмет остался лежать на полном свету. Кольцо не сверкало, металл не был блестящим. Наверное, он слишком долго лежал в земле, и его единственный уцелевший камень был молочного цвета и не блестел тоже. Но теперь уже поздно было прятать то, что она так неудачно выронила. Кольцо с крошечным замком в неизвестном камне лежало на виду. Симса откинула в сторону сверточек с камнями и, выпустив когти, схватила кольцо. Она могла бы при случае и при нужде расстаться с двумя другими обломками драгоценностей из тайников старухи. Но с кольцом нет. С первой минуты, когда она нашла его, что-то в ней требовало его, и она знала, что оно должно принадлежать только ей одной. Инопланетник взял сверток, вытряс камни и внимательно рассматривал их, как осторожный покупатель, но быстро переключил свое внимание на ее руку. Возможно, из недоверия, поскольку он так легко справился с ней у окна, Симса не стала снова прятать кольцо, а открыто надела его на большой палец. Иноземец не наклонил голову, чтобы разглядеть кольцо поближе, но Симса была уверена, что он изучал его очень внимательно. Затем он спросил, как бы и нехотя. «А это откуда?» «Это?» Она постучала по камню слегка выдвинутым когтем другой руки. «Это старухин подарок». По существу так оно и было. Если бы Симса не хоронила старуху, она не нашла бы кольцо. Я не знаю, откуда оно у нее. Теперь он протянул руку. «Ты не позволишь мне посмотреть?» Она не сняла кольцо из естественного желания чувствовать его на пальце, и поэтому только протянула руку к инопланетнику. «Похоже, Херт», — сказал он тихо, почти с удивлением. Возможно, кольцо лунной сестры, великой леди. Но как оно очутилось здесь? Он спрашивал себя, а не ее, решила Симса и почувствовала новый прилив любопытства. Кто эта лунная сестра? Великая леди. Да, я о ней слышала. Он покачал головой и с нетерпением в голосе ответил. Я говорю не о ваших гильдейских леди. Великая леди из другого мира и времени. Она могла призывать помощь, которую моя раса никогда не могла измерить. И луна была ее короной и силой. Хотя жители Нор не служили и не подчинялись никому, кроме удачи, Симса поняла. Богиня. Храмы верхнего города обслуживали только тех, кто жертвовал драгоценный металл. Правда, Симса не слышала о каком-либо поразительном ответе на молитву, вознесенную шепотом или в полный голос в тех храмах. Если в этом мире и были боги и богини, они работали только с теми, у кого руки были горячи от удачи. Но каким же образом символ богини мог оказаться под камнями погребальной ямы? Какое отношение имел лорд Афалин к этому Херту, о котором упоминал Звездный Человек? «Эти стражники преследовали тебя!» Она повернула кольцо замком к ладони. «Зачем ты нужен лорду Афалину? И что более важно, что он знает обо мне?» Она не была уверена, что он ответит. Он нахмурился, завернул камни в тот же лоскут и спрятал в поясной карман. Он не ответил, а быстро и бесшумно, несмотря на свои космические сапоги, подошел к окну и посмотрел в щелку между ставнями. «Лампу!» Он сделал нетерпеливый жест. Симса поняла и погасила лампу, а затем услышала скрип. Видно, он приоткрыл ставни. Зас недовольно заворчала, и Симса вовремя подошла к окну, чтобы взять Зарсала на плечо. Внизу не было никого. Кругом была тишина, словно они смотрели на улицу пустого города. Симса, выросшая в норах и тревогах окраинных мест, понимала угрозу, которая была частью этой тишины. «Лорд Афалин!» — начала она шепотом. Он сделал быстрое движение. Его рука зажала ей рот. Он заговорил почти беззвучно, однако его слова доходили до нее вполне отчетливо. «Слушай, люди Афалина шпионили за мной. Можно ли отсюда выйти? Он может послать за мной не только стражников, но и собак». «Стоит ли помогать?» — было первой мыслью Симсы. «Не навлечет ли это опасность на нее?» Если люди лорды гильдии преследуют этого инопланетника, чужака, которого защищают все обычаи Коксартала, много ли выгоды они получат, захватив ее, Симсу, за чью шкуру они ни перед кем не отвечают? Они отведут ее в комнату допроса и вынут из нее все, что она знает, но будут стараться выжать и больше. Но если инопланетник спасется, у нее будет надежда разработать метод собственного избавления. Есть только одно место – норы. Никто из верхнего города не пойдет искать там. Там слишком много проходов и выходов, слишком много тайников. Люди верхнего города давно оставили надежду поймать того, кто удрал в норы, и надеялись только на то, что сами жители нор, ненавидящие новичков, выдадут беглеца властям верхнего города. Однако, если человек сговаривался с жителем Нор, обладающим достаточно тяжелым кулаком для защиты себя и своей добычи, такой беглец мог рассчитывать на убежище. Правда, лишь на короткое время. Мысли Симса завертелись. Есть только один способ привести инопланетника в логово, куда она сначала не предполагала возвращаться. Конечно, это вызовет разговоры, но она будет действовать открыто, и никто не станет между ней и подозрительным типом, ищущим безопасности. Но сначала деньги. Она взяла положенный инопланетником мешочек с весовым серебром, засунула его поглубже в рукав и застегнула манжет. Затем ее руки поднялись к многослойной повязке, стягивающей ее голову. Она размотала ткань, освободила массу серебряных волос, протерла тряпкой брови и ресницы, чтобы снять защитную окраску. Она уже не была тенью, а играла совсем иную роль. «Есть способ», — тихо сказала она, закончив превращение. «В норах есть несколько женщин для развлечения. Никто из них никогда не приводил звездного мужчину. Приходили только самые мелкие речные торговцы. Да и то, когда очень пьяные. Возьми это». Она подошла к кровати, на которой так надеялась поспать впервые в жизни. Сдернула покрывало и бросила инопланетнику. «Накинь на себя как плащ. Теперь, если можешь, старайся выглядеть покупателем удовольствия от женщин из нор». Он пошел за ней, хотя она сомневалась в этот момент, хочет ли он этого. Они вышли тем же путем, как и вошли. Когда они поравнялись с тусклым фонарем, она услышала тихое восклицание своего спутника. Она повернула голову, но он был внешне спокоен. Они пошли боковыми улицами. Симса впереди, он за ней. Спустились вниз к стене, отделяющей город от окраины. Здесь были секреты, хорошо известные ее народу. Она остановилась у места, которое выглядело обычной частью стены, но на самом деле было маленькой панелью, твердой как железо и искусно окрашенной под камень. Симса легко скользнула в нее. Для широких плечей ее компаньона отверстие было тесноватым, но он не задержал Симсу. Она сделала еще несколько шагов, вошла в подвал, взяла инопланетника за руку и повела по лабиринту проходов, знакомых ей лучше, чем улицы над ее головой. Так она пришла после важных дня и ночи к тому месту, которое не рассчитывала увидеть снова – к норе Фривер. Она нашла в темноте помятую лампу, в которой было не масло, как в верхнем городе, а выжимки вонючих земляных орехов. Ну и такая лампа была драгоценностью в норах. Если были наблюдающие глаза, свет даст им понять, что Симса не одна. Когда она зажгла огонь в помятой чашке с этой масляной дрянью, она не была готова к удивлению в глазах инопланетника. Сначала она даже испугалась странного взгляда, когда иноземец повернулся к ней. Затем она вспомнила, что в первый раз за много лет она сняла свое защитное покрывало, делавшее ее тенью. «Но ты женщина!» Его удивление было таким явным и полным, что она и сама слегка удивилась. Неужели ее переодевание было таким удачным, что даже ее пол не был обнаружен, когда она выходила из нор? Да, она вспомнила теперь, он обратился к ней, как обычно обращаются к мужчине. Тогда она просто подумала, что у этих чужаков одна форма обращения. Сама не зная зачем, она подняла руки и провела пальцами по серебряным волосам. Концы прядей слегка приподнялись, наэлектризованные ее прикосновением. В последнее время она редко распускала волосы и теперь чувствовала какое-то необычное смущение. «Я Симса». Возможно, Гатор уже назвал ее имя. «Имя моего дома — Том». Он сложил ладони и поклонился над ними. «Отец назвал меня Ченел. Для друзей я Юн». Симса неожиданно рассмеялась. «Целая куча имен. Как же те, кто знает тебя, выбирают имя, если хотят тебя позвать?» Она села, скрестив ноги на кучу матов в Фривер, и жестом показала на меньшую коллекцию грубо вытканных четырехугольников, которые она сама делала и которые служили ей постелью. Он сел тем же манером. Его улыбка исчезла, но он по-прежнему смотрел на Симсу широко раскрытыми глазами. «Родственники говорят Чен, а друзья Юн». Она снова стала расчесывать пальцами волосы. Для нее недостаточно было праздно сидеть и разговаривать. Но она хотела узнать все как можно скорее. «Скажи теперь», — начала она, — «что за дело у тебя с лордом Афалином, если его стражники преследуют тебя? Знаешь ли ты, что ему стоит только согнуть палец, и почти любой, как Сартали, потеряет жизнь, а остальные, кого он не сразу убил, будут трепетать? Что ты сделал?» Похоже, что Тома не смутили ее вопросы. Он сидел так легко и спокойно, как будто сам был жителем нор. В сущности, даже спокойнее, рискнув сейчас войти в эту частную комнату. «Я задавал вопросы относительно своего брата, приехавшего в ваш мир несколько сезонов назад. и от которого с тех пор не было ни единого слова. Хотя он и обещал мне встречу, и не пропустил бы ее, если бы не попал в какую-нибудь страшную беду. Ты говорила о нем как о чокнутом, шедшем в твердые холмы. Клянусь тебе, что кем бы он ни выглядел в глазах твоего народа, он имел веские основания идти туда и искать то, что хотел обнаружить. А теперь... Он поколебался и продолжал резким тоном человека гильдии, отдающего приказ. Можешь сказать, что ты еще слышала о нем? Не желал ли кто-нибудь повредить ему и почему? Есть 10 раз по 10 раз способов, которыми он мог навредить себе, ответила она, стараясь, чтобы ее голос звучал так же холодно и жестко. У твердых холмов полно тайн. Большинство людей путешествуют по реке или морю. Очень давно, когда я была маленькой, караваны еще ходили из Коксартала в Коракс, через пустыню, которая лежит перед твердыми холмами. Они привозили на продажу удивительные вещи с севера, из Симмела. А затем мы услышали, что чума превратила Симмел в город мертвецов и призраков, и караванов больше не было. То немногое, что они раньше привозили, гильдии вполне могли взять у речников, речных торговцев. И таким образом путь заглох. Да, были разговоры, когда инопланетник искал трех мужчин, бывших караванщиков. Говорили, что он предложил им целое состояние в весовом серебре, чтобы они проводили его. Двое отказались, а третий сговорился со стражниками лорда Афалина и согласился идти. Она внезапно поняла, что сказала, медленно повторила как бы про себя. «Стражник лорда Афалина». «Так вот как!» Он так свободно пользовался торговым языком, что если закрыть глаза, можно подумать, что он из Коксартала. «А те двое все еще здесь?» Девушка пожала плечами. «Если они живы, то Гатор, конечно, разыщет их для тебя. Разве ты еще не договорился с ним?» Он снова улыбнулся. «Похоже, что твои знания распространяются далеко от джентльфам Симса. Не простираются ли они и на такие вещи, как эти?» Он погладил поясной карман, где лежали разные камни. «Я знаю только, что старуха любила такие вещи. То, что я находила, я приносила ей, и она хранила». «Что ты находила и где?» Быстро подхватил он. «В норах. Мы роемся в старых временах, как Сартала. Мы живем на его свалке. Некоторые свалки очень древние. Когда-то это...» Она повела рукой вокруг. «Возможно, было частью дворца какого-то лорда. Вон в том углу все еще сохранились обломки разрисованной стены. Все пропало, когда дома разрушились, а поверх них стали строить новые. Как Сартал грабили пираты. 3 раза нападали армии, пока не поднялись речные лорды и их союзники. Очень многое было разрушено, строилось поверх. Опять разрушалось и снова строилось. Люди Нор живут в прошлом и тем, что могут выкопать из своих туннелей. Для лордов гильдий мы меньше, чем пыль». «Но здесь же ты наверняка слышала что-то из верхнего города». Он, казалось, не мог отвести глаз от ее серебряных волос. И Симса начала думать, не является ли она сама каким-то обломком, поднятым из туннеля. «Что ты знаешь о лорде Афалине?» Она снова заинтересовалась. Он говорил с ней как с равной, чего с ней никогда не случалось. Для старухи она была ребенком, для обитателей Нор – чужой, хотя она считала, что родилась здесь, среди них. Только ни у кого не было такого цвета кожи и таких волос. Для Гатора она была всего лишь девчонкой из этого города, который его род с древних пор презирал. Правда, ее умение обращаться с зарсалами завоевало некоторое уважение хозяина склада, поскольку зарсалы были ему полезны. Но для этого инопланетника она была особой, чьи знания и мнения столь же заслуживали уважения, как если бы он говорил с кем-нибудь из верхнего города. «Он самый богатый из гильдейских лордов. Его род самый древний», — начала она. «Он первый подписывает каждый 3-й сезон разрешение на торговлю привезенными товарами. Его не часто видят. В его распоряжении много рук и ног. Он...» Она облизала губы. То, что она хотела сказать теперь, было чистым предположением, слухами, и она не решалась добавить это к тому немногому, что сказала. «Ну, есть еще что-то?» — прервал он минутное молчание. «Ходят слухи, что его выслеживали где-то и не могли найти, а потом он пришел сюда и сказал, что всегда жил здесь. Говорят, что он никогда не ходит в храм на вершинах, как другие лорды, но держит на своей службе того, кто говорит с мертвыми, и что он искатель». «Искатель!» Том подскочил, как зас на веркрысу. «А известно, что он ищет?» «Сокровище. Хотя он в нем не нуждается, потому что много потоков вливается в казну и очень мало выходит. Он нанимает очень много стражников и иногда посылает их вверх по реке. Может, он продает их, как буйволов, речным лордам. Там у них вечные раздоры». «Ты никогда не слышала, чтобы он посылал их на твердые холмы?» Симса улыбнулась. «Все сокровища мира не потянут его туда. В том направлении никто не пойдет. Уверяю тебя, никто». «Кое-кто все же пойдет». Он наклонился вперед, поймал ее взгляд и задержал его. «Я пойду, джентльфам». «Тогда ты умрешь, как твой брат». Она отказывалась видеть в этом что-то, кроме безумия. «Думаю, что нет». Он достал из поясного кармана камни. «Я расскажу тебе о них, джентльфам, но сначала ответь. Насколько мы в безопасности в этих ваших норах?» Прежде чем она успела ответить, Зас выпрямилась на своем насесте над дверью, повернула голову назад и закричала. Симса поняла, и ее когти тут же вытянулись в ответ на сигнал тревоги, едва он коснулся ее мозга. Затем через дверь влетели два крылатых создания. Они, казалось, возникли ниоткуда. Так быстро они пронеслись из туннеля. Они тихим криком ответили Зас и опустились перед девушкой. Ошибки быть не могло. Это дети Зас. Раз они тут, значит, в их постоянном месте, на складе, какая-то катастрофа. Инопланетник схватил Симсу за руку. «За ними не могли следить?» «Никто, кроме их же породы. Ну, насколько я знаю, таких обученных и нет. Но...» Она перевела взгляд с зарсалов на инопланетника. «Я не понимаю, почему они здесь. Они могли оставить Гатора только по одной причине. Если там беда. Не потому ли ты спрашивал насчет моей безопасности? Что случилось с Гатором?» «Еще важнее, что случится с ней. Было хорошо известно о ее связях с хозяином склада. Хотя бы уже из-за зарсалов. Куча народу знает, что она воспитала зарсалов и отдала их в аренду Гатору, но продать отказалась». «Я получил твое серебро не от него», — ответил инопланетник. «Когда я вернулся в его склад, я увидел символ людей Афалина во дворе. А меня уже предупредили, что мои вопросы встревожили лорда. Я не знаю, чего он добивается. У меня не было причин считать себя связанным с какими-либо его торговыми неприятностями. Но один из членов экипажа сообщил мне, что капитана расспрашивали обо мне и приказали не оставлять меня здесь, когда корабль улетит». «И ты пришел ко мне?» Злобно выплюнула она от всей души, желая располосовать когтями его гладкую кожу. Но как с давних пор учила ее старуха, человек, поддающийся ярости, делает роковые ошибки. «Я пришел не только за тем, чтобы получить то, что ты мне показала, и что может оказаться очень важным в моих поисках, но и потому, что теперь только от тебя я могу получить нужные мне знания». Во всяком случае, он не отвел глаза. В уголках его рта мелькнула даже тень улыбки. Неужели правда, что любой, имевший дело с Гатором, будет теперь подозреваться в том незаконном, что припишут Гатору? «Что ты от меня хочешь?» Оба зарсала уселись у ее ног, глядя ей в лицо, и выразительно покрикивали, как бы желая, чтобы их успокоили. Что бы ни гнало их из удобной квартиры, оно было достаточно скверным, чтобы сильно напугать их. «Потайное место, любые крохи знаний, какие ты можешь собрать, и дорогу к твердым холмам», — сказал он, как бы перечисляя товары по списку. Ей хотелось резко закричать, что она не властна над своей судьбой. Судя по тому, что она услышала, и по поведению зарсалов, Она догадывалась, что животным очень повезло. Их не схватили. Она испуганно оглядела свое жилище. Она всегда считала себя холодной и рассудительной особой, которая думает и планирует, прежде чем действует. Теперь она начала терять уверенность в себе. Нет, она прикусила губу. Фривер достаточно жестко тренировала ее, чтобы теперь она держалась собрана. Она еще могла думать и планировать. Для начала она посмотрела на зарсалов и издала короткий крик, приказ к поиску. Зас, не спускавшаяся со своего насеста, тоже стала понукать свое потомство, взлететь снова и осмотреть все вокруг нор. Ни от кого из живущих здесь Симса не могла бы получить помощи. Фривер в свое время боялись, Симсу не любили. А после ее кровавой расправы с Бестером многие ненавидели. Они рады будут выдать ее любому, кто придет искать ее. Поэтому она и этот дважды проклятый инопланетник будут вытащены отсюда с такой легкостью, какой человек вытаскивает вареного золотого краба из панциря. Выход был только один, и решать приходилось сразу и быстро. Времени на обдумывание не было. С этим инопланетником по пятам она не могла снова превратиться в тень и растаять. В любом месте, в Коксартале, он будет заметен, как горящая лампа в темной комнате. Значит, надо немедля действовать. Она вскочила и стала поднимать маты, составляющие постель Фривер, чтобы открыть тайну старухи, которую она хранила под собственным телом много сезонов, и которую даже Симсы не знала в деталях. Инопланетник без ее просьбы стал помогать складывать в стороне маты, которые она ему кидала. Под ними лежал длинный камень, как бы вросший в землю. Симса узнала о нем случайно, когда однажды споткнулась о Зас и упала, вытянув руки. Теперь она встала на колени и положила ладони в некоторые впадины, которые она чувствовала, но не видела в скудном освещении. Когда она надавила с полной силой, конец камня поднялся. Пахнуло затхлым. Симса свистнула Зас. Двух других зарсалов звать не было необходимости, потому что они сами легко разыщут свою мать. Она взяла лампу в одну руку, другой прижала к себе зарсала и спустилась по темным ступенькам. Инопланетник спустился следом. Не поворачивая головы, она сказала: «На камне есть ушко. Возьмись за него и закрой за нами путь». Она спускалась так быстро, что ему оставалось только повиноваться ее приказам. Затем она остановилась в очень узком проходе. Под ее ногами лежал толстый слой пыли, но в воздухе отчетливо пахло рекой. Симса была уверена, что этот путь даже жители Нор не скоро отыщут. Так что можно добраться до берега и укрыться там на свалках. Дальнейшее она пока не планировала. Глава 5. Когда Симса выбралась из последнего отверстия, ее встретил запах моря, перебиваемый вонью свалки. Зас прыгала впереди, воркуя, инопланетник с трудом вылезал за ними. Была еще ночь, но Симса полагала, что рассвет недалек. Она бочком пошла дальше, по возможности обходя рытвины с намытым дождем мусором, вонючие лужи, прикрыв рукой нос и рот и сожалея о том, что ее новая одежда скоро превратится в такие же лохмотья, какие она сбросила раньше. Дойдя до песка, принесенного приливом, она быстро обернулась к своему спутнику. «Твой корабль там», — тихо сказала она, взяв его за руку и поворачивая лицом к зареву света, отмечавшего посадочное поле. «Ты можешь дойти туда берегом». «Я не собираюсь туда идти», — ответил он. «Ты инопланетник!» Симса понимала, что часть гильдейских лордов заинтересована в будущем любого звездного человека. Конечно, они не тронут и не задержат его. Они слишком заботятся о звездной торговле, чтобы раздражать инопланетников дурным обращением с членами их команды. Все в Коксартале отлично знали, что последует за вмешательство в дела звездных людей. «Я здесь по собственному желанию», — сказал он. «Ты говорил, что лорд Афалин приказал не оставлять тебя здесь, когда корабль улетит», — горячо указала она. У меня свои обязанности, которые не касаются капитана корабля. Я приехал сюда искать человека. Я не уйду, пока не найду его или не узнаю точно, что с ним случилось. Мне мало общих слов, что он исчез на территории, о которой, по-видимому, никто ничего не знает. И его не искали. «А как будешь его искать ты?» — спросила Симса. «Ни один человек в Коксартале не поможет тебе, раз лорд Афалин сказал так». Он ответил спокойно, но таким голосом, что ей стало не по себе. «Всегда есть способы добиться своего, если приложишь всю свою энергию и желание. Да, я увижу твердые холмы. А что будет с тобой?» «Наконец-то ты подумал и об этом», — резко сказала она. «Коксартал не место для меня, если даже Гатор в беде. Пострадают все, кто имел с ним дела. Потому что люди гильдии могут полгода вынюхивать след, если захотят. И жители Нор тоже не станут укрывать меня. Я была глазами, ногами и ушами старухи, пока она была жива. Теперь я законная дичь». «Почему они боялись ее?» Симса и сама не знала, почему она задерживается здесь, споря с этим чужаком. Она не обязана давать ему объяснения. Ну и в самом деле, куда ей теперь идти? На Гатора нельзя рассчитывать. У нее был тяжелый мешочек с весовым серебром, оттягивающий рукав. Но люди станут поддерживать ее только до тех пор, пока им не предложат больше. Либо серебром, либо избавлением от угрозы опасности. Они считали, что у нее всевидящий глаз. Но это неправда. Просто она многое знала о людях, видела по их лицам, слышала их голоса, когда ее зрение ослабело, и говорила о том, что они чувствовали, чего добивались. Она могла читать и говорить со многими иноземцами на их языке. Она была другая, не настоящая жительница Нор. Я не знаю ее происхождение, но, вероятно, она издалека. Но зачем мы тратим время, разговаривая о мертвой? Иди-ка ты лучше на свой корабль, если хочешь остаться живым. А ты? Не считает ли он себя обязанным ей? Нет, если она этого не требует, и она не несет за него ответственности, хотя вынуждена была помочь ему. Я пойду своей дорогой. Куда? У нее было ощущение, что он накрепко пришпилил ее к стене Нор и держит одними своими вопросами. Какое дело ему, что Коксартал отныне для нее опасен? Но куда она пойдет? На минуту ее пробрала дрожь паники, но она овладела собой. Над головой ее раздался звук. Она слегка повернулась и ответила прищелкиванием языка. И Зас, прижавшаяся у ее ног, тоже подала свой голос. Молодые зарсалы, которых она выпустила в норах, разыскали ее. Теперь ей будет лучше под их защитой, с их глазами и ушами. «Если мы пойдем на север», — продолжал инопланетник, — «по берегу, то куда мы придем?» «Мы?» — спросила она. «Ты думаешь, что я пойду с тобой?» «У тебя есть и лучший план?» Она очень хотела бы сказать «да», но знала, что не может. Его вопрос вывел ее мысли из водоворота неопределенности. И теперь она пыталась заглянуть вперед хотя бы ненадолго. «Если идти по берегу, там будет маленькая рыбачья деревушка. Та часть берега нехороша, очень много мусора в воде. Лучше причал под городом для гильдейских судов, но им не разрешают пользоваться. За рыбачьим поселком голая земля, край пустыни. Это берег мертвых, где нет воды, только песок да скалы, да те существа, которые могут там жить». «Далеко ли тянется этот берег мертвых?» Симса пожала плечами, хотя знала, что он в темноте не видит этого жеста. «Наверное, бесконечно. Я не слышала, чтобы кто-нибудь говорил о конце. Там есть длинные рифы в море, которые могут расщепить лодку так же легко, как Зас разгрызает крысиные кости. Люди не идут на север. Разве что само море штормом отнесет их туда. И тогда больше их никто не увидит». «Тем не менее, если идти вдоль берега достаточно далеко, можно оказаться на той же широте, что и твердые холмы. Да, пожалуй, это можно сделать». «Только духом, оставив для удобства тело позади. — возразила Симса. «Значит, на север», — сказал он и двинулся, даже не глядя, идет ли она за ним. Симса вскипела. Мало того, что он втравил ее в черную беду, она еще должна согласиться на полное безумие, которое он предлагает, или остаться против стольких врагов на всех уровнях города, который она считала своим домом и который давал ей хоть какую-то безопасность. Она выплюнула несколько горьких, самых грубых слов, какие имелись в ее словаре, посадила Зас на плечо и пошла вслед за иноземцем. Два других зарсала снова поднялись в воздух. В конце концов, с этими разведчиками ей нечего бояться неожиданного нападения. Инопланетник не ждал, станет ли она его догонять. Может, он считал это само собой разумеющимся и был уверен, что она сама пойдет. Девушка отдала бы что угодно, лишь бы иметь возможность повернуть в противоположном направлении. По дороге она размышляла, не лучше ли ей идти в звездный порт и выдать инопланетника его товарищам. Во всяком случае, ее шансы не быть втянутой в это дело будут лучше, если она будет говорить со звездной командой, а не с людьми Афалина. Эту мудрость она выучила за годы жизни в норах. Зачем же она тащится за этим инопланетником, как бы согласившись с его планом? У нее не было настоящего ответа на этот вопрос, и она злилась на себя, готовая при первом удобном случае разрядиться от этого клубка эмоций, которые она никак не могла привести в должный порядок. Свалки были теперь позади. Симса тяжело вдыхала более чистый морской воздух. В предрассветных сумерках она видела, что звездный человек торопится. Он шел большими шагами, и волны смывали его следы. Симса остановилась на минутку, сняла сандалии и пошла дальше, чувствуя, как вода плещет на ее голые ноги и почти мочит низы узких брюк, завязанных на голени. Впереди показалась рыбачья деревня. Симса догнала своего спутника и схватила его за руку. «Их люди выходят перед рассветом», — сказала она. «Начнутся разговоры. Если ты не хочешь, чтобы половина планеты узнала, что ты собираешься делать, то лучше обождать». Он замедлил шаг и посмотрел на нее. В этом слабом свете она видела только светлое пятно вместо лица и подумала, что он, наверное, ее вообще не видит. Но она вспомнила о своих волосах и поспешно стала обертывать голову, как обычно, длинной полосой ткани. «Зачем ждать?» — спросил он. «Если мы хотим иметь лодку...» «Тебе не стоит иметь дело со старшим!» — возразила Симса, завязывая шарф. «Пусть люди уедут. Можно договориться с хозяйкой дома старшего. За Луститой, если она все еще правит в этом доме, всегда остается последнее слово». «Ты ее знаешь?» «Немного. Раза два она имела дело со старухой. Эта женщина любит, чтобы в ее руке был тяжелый кошелек. Но чтобы муж и не знал об этом. Подожди здесь, а я схожу, посмотрю». Она сделала несколько шагов и с любопытством оглянулась. «Откуда ты знаешь, что я не позову тех, кто задержит тебя и передаст лорду Афалину?» «Спрашиваешь?» «Нет, я не боюсь, что ты выдашь меня, леди Симса. У тебя было полно возможностей сделать это сегодня ночью, но ты ими не воспользовалась». «Больно уж ты доверчив!» Долго сдерживаемый гнев вырвался наконец. Она едва не кричала. «Раз я попала с тобой в эту историю, что бы я могла сказать в свое оправдание и для своего спасения? Я самая низкая, кого лорд Афалин считает отбросами гавани. Не верь мне и вообще не верь никому!» «Подожди!» Он расстегнул на груди свою плотно пригнанную униформу, достал маленький мешочек и протянул Симсе. Она взяла, не думая. «Если эта женщина старшего захочет платы, дай ей. Проси взамен лодку. Маленькую, но я должен посмотреть, прежде чем торг будет заключен. И провизию. Подмажь ее частью того, что в мешочке. И обещай больше, когда все будет готово». Мешочек был тяжелый, хотя в нем ни кусочки серебра. Она нахмурилась и, ничего не сказав, пошла по песку. Неужели он так мало думает о ее предупреждении, что дал ей в руки этот мешочек? Она чувствовала жаркую ненависть к инопланетнику за такую его небрежность, потому что ей ничего не оставалось, как довести до конца его безумный план. Она достанет ему лодку и продукты, если сможет, и на этом закончит. Дальше этой деревни она не пойдет. Солнце встало и осветило узкий язык моря, образующего бухточку, в которую едва входила маленькая суденышка. Симса присела на пятки, посадив ЗАС на высокий поросший травой камень, и смотрела то на инопланетника, то на двух других зарсалов, устроивших себе наблюдательный пункт на вершине утеса. После первых разговоров с Луститой Симса уверилась, что такую сделку хозяйка дома проводит не впервые. Лустита осмотрела торговый брусок с печатью металлической гильдии, взвесила его на своей широкой красной руке и резко спросила. «За что?» «Во-первых, за лодку с хорошими мореходными качествами», — коротко ответила девушка. «Потом тот, кто послал меня, спросит остальное». Маленькие глазки женщины сузились до щелочек. Она кивнула. «Ладно, иди к утесу, на вершине которого два стоячих камня. Они похожи на пальцы, делающие знак рогов. Жди там». Симса была уверена, что женщина узнала в ней прислужницу старухи, хотя ни взглядом, ни словом не показала этого. И Симса мысленно порадовалась тому, что правильно оценила Луститу. Симса и инопланетник вошли на территорию деревни, дважды проползли на животе вдоль огородов и добрались до места свидания еще до того, как солнце поднялось высоко. Им не пришлось долго ждать Луститу. Та шла легко, несмотря на то, что несла на плече высокую корзину с грузом травы, равным по весу невысокому человеку. В одной руке она держала грабли и методично сгребала траву, которая, когда высохнет, будет растерта в пыль и подойдет на удобрение огородов. Симса встала, чтобы рыбачка увидела ее, и затем снова села. Не пропустив ни одной травинки, Лустита подошла к ним, когда у Симса уже лопалось терпение. Лустита с ворчанием поставила корзину на камень и прислонилась к нему же. Инопланетник стоял против нее, не полностью выйдя из укрытия. На флегматичном лице женщины ничего не отразилось. «Она сказала...» Легкий кивок в сторону Симсы. «Лодку! Что еще?» «Все, что нужно, чтобы идти на этой лодке вдоль побережья», сказал он на прямом торговом языке с несколькими другими интонациями. Но Лустита поняла. «Провизию, воду, карту побережья». «Почему бы не нанять личный корабль высокого лорда?» возразила женщина. «Лодку? Да, это можно. Френикс слишком часто напивается. Хозяйка его дома тоже будет рада урвать кусочек и заодно проучить его. Сейчас он лежит в сторожевом доме с большим задом за то, что поругался с гильдейским стражником. Так что выйдет через 10 десятков дней, а то и позже. Провизия. Да, ее можно насобирать в разных местах, а принести сюда тоже нет вопроса. Но карту...» Она оскалилась, показав прогалы в больших желтых зубах. «Карты у нас нет. Наши мужчины держат свои морские знания в голове и вколачивают их в сыновей, когда приходит время. Больной зад заставляет парня очень хорошо запоминать. Если ты идешь в море, то надейся на собственную удачу. Никто из нас не даст тебе взаймы». «Отлично», — сказала Симса, подозревавшая, что инопланетник и не рассчитывал на другой ответ. «У меня один брусок торгового металла», — продолжала Лустита. «Скажем, еще 5!» «Может, скажешь 1000?» — возразила Симса из осторожности. «Если заплатить сразу, сколько запросят, это возбудит интерес к ним, и женщина может решить, что иметь дело с другим окажется более выгодным. Из-за местоположения деревни, связывающей речных торговцев с моряками, рыбаки не очень боялись гильдии. Даже законы как Сартала не распространялись на них. Кроме тех случаев, когда рыбаки, как несчастный Френикс, не попадали в неприятности в самом городе». Лустита пожала плечами, и корзина заколыхалась. «Тот, кто покупает, не может крепко держать кошелек», — комментировала она. «Ну ладно, пусть будет 4. но на меньшее я не пойду. Дело требует времени. Сначала придет лодка». «Много ли времени потребуется?» — спросил звездный человек. «День, может быть, часть ночи. В таких делах нельзя спешить. Ты будешь иметь полную меру. Дай мне половину сейчас». Симса неохотно повиновалась кивку инопланетника и вытащила еще два бруска из мешочка, который из осторожности держала в рукаве. Лустите незачем видеть размер и вес кошелька. Хотя Лустита не выразила никакого удивления, что один из тех, с кем она заключает сделку, инопланетник, ее внешнее безразличие могло кое-что значить. Симса не доверяла ей, хотя знала по прежним связям Луститы со старухой, что женщина будет держать рот на запоре из собственных интересов. И она не обязана оказывать услуги людям гильдии. Лодка действительно пришла, ведомая двумя голоногими и голорукими девушками, у которых тоже были корзины для травы. Они привязали лодку, выбрались из нее, поставили корзины на плечи и пошли своей дорогой, не поднимая глаз. Симса продолжала сидеть у скалы, следя, как инопланетник осматривал лодку. Лодка была не для дальнего плавания, но имела мачту. Видимо, она использовалась для путешествий вдоль берега, куда выходили знайлы, чтобы положить яйца. В открытом море в шторм лодка долго не протянет. Но манера звездного человека осматривать лодку действовала на Симсу против ее воли. Было совершенно ясно, что он знаком с похожими лодками, пусть и в другом мире. Когда он, наконец, вернулся к Симсе в расщелину, он облегченно вздохнул, как будто с него свалилась часть тяжелого груза, и лег. «Лодка крепкая», — сказал он, — «с мелкой осадкой. На такой хорошо идти вдоль побережья». «У побережья зубы каких ты никогда не видел», — возразила Симса. «Что толку, если ты увидишь свои твердые холмы? Они могут быть далеко от берега, и ты не доберешься до них. Ты не можешь нести пищу и воду, чтобы сделать такой переход. И даже если ты дойдешь до них, тебе останется только умереть там». «Леди Симса». Он повернулся на спину, прикрыв рукой глаза от солнца, проникающего теперь в их щель. «Какие легенды ты слышала об этих твердых холмах?» Она набрала горсть песка и пропускала его тонкой струйкой между раздвинутыми пальцами. «То, что всегда говорят о неизвестном. Что там поджидает смерть. Рассказывают о сокровище, тоже ожидающем там. Но нет такого безумца, который пошел бы за ним туда». «Но я видел вещи, привезенные с этих холмов. Странные, удивительные вещи». Симса уставилась на него. «Где? Явно не в Коксартале», — подчеркнула она. «Рассказы бы о таком просочились бы из города даже в норы». «Я видел их в другом мире», — сказал он. «Когда звездные корабли обнаружили ваш мир, в Коксартале не было посадочного поля. Корабли прилетали и улетали, а ваши гильдии даже не знали, что корабли приземляются здесь». «Вероятно, это правда», — подумала Симса. «Страна обширна и известны лишь те ее части, по которым путешествуют торговцы». «Один такой корабль», — продолжал он, — «приземлился в том месте, которое вы зовете твердыми холмами. Груз, вывезенный им, был настолько ценным, что самый низший из членов экипажа стал богаче, чем мог мечтать». Девушка притихла. Богатство больше, чем могли мечтать звездные люди. Может ли человек получить такое? Тем более человек из нор, за которым, возможно, идет по пятам гильдия. «Твой брат тоже искал это?» Неудивительно, что лорд Афалин всполошился, если эта история правдива. Даже у лорда Афалина не было богатства сверх его мечты. «Да, но не само сокровище, а знание, что лежит с ним. Корабль, который вернулся, привез другие находки». «Если корабль мог приземлиться там однажды, почему он не сделает этого снова?» — спросила она с подозрением. «Это была вынужденная посадка. Они взлетели с большими трудностями. Им просто повезло. И второй раз они не могли рисковать. Но у меня есть вся информация, которая была у брата, и я приблизительно знаю, где искать. Я вовсе не такой дурак, каким ты меня считаешь, леди Симса. Ты хочешь пересечь пустыню, но ты не можешь нести столько продуктов. Твой брат пошел с человеком из бродячего кочевого народа. Только те люди могли бы пройти, и то он не вернулся. Вот это правильно, кивнул он, и с его черных волос посыпался набившийся туда песок. Но в моей семье не принято оставлять родственников в беде. Наверное, есть способ победить даже пустыню, миледи. «Почему ты так называешь меня?» — спросила она вдруг. «Я не родня высоким лордам. Я Симса». «Но ты не родилась в норах, я думаю». Она сердито посмотрела на скалу. Пока она готовилась ответить, в воде раздался плеск. Она осторожно выглянула из-за скалы, хотя зарсалы не давали предупреждения. Вернулись те же девушки, что привели лодку. Их худые плечи сгибались, как у старух, под тяжестью тростниковых корзин. Опять-таки, не поднимая глаз на верхнюю часть скалы, за которой спрятались инопланетники Симса, они поставили корзины, вынули из них собранную по дороге траву, вывалили на песок плотно связанные свертки, снова сложили в корзины свой более легкий груз травы и пошли обратно. В течение дня приходили и другие посетители. Каждый с корзиной, кто с большой, кто с маленькой. Последней пришла Лустита, уже в сумерках. Она привезла на лодке 6 кувшинов, почти в рост Симсы. Но пустых, и сказала, что их можно будет наполнить из источника, находящегося неподалеку к северу. Она получила 2 последних бруска и, уходя, предупредила. «В городе волнение! Оттуда выехали стражники!» Она шумно плюнула в воду. Они еще не дошли до северных ворот. Но такого кипения не было с тех пор, как водяные духи пригнали косяк рыбы, когда я была еще девочкой. Когда Лустита отчалила, Том посмотрел на девушку. Я получил то, что нам не хватало. Тебе не хватало, резко поправила Симса. Я думал... Он не докончил. Зарсалы на вершине утеса распахнули крылья и кругами полетели вниз. Даже и без их криков Симса поняла, что они увидели в густых сумерках нечто большее, чем обычные передвижения вдоль берега. Звездный человек схватил Симсу за руку. Она едва успела подхватить на плечо Зас, как он уже втолкнул ее в лодку и резко приказал оставаться там. Сам он взял длинный шест и, отталкиваясь от скал, с трудом вывел лодку из узкой бухточки. Они были уже в открытом море, когда Симса увидела вспышки света на вершине утеса, человека на склоне, и поняла, что охота не прекратилась, что их по каким-то причинам не оставили в покое и каким-то образом выследили. Море не нравилось Симсе. Раскачивающаяся лодка внушала ей ужас, но она не показала своего страха спутнику. Когда они снова вышли на берег, она без приказаний помогла наполнить кувшины водой, сносить их в лодку и устанавливать там в специально отведенном для них месте. Инопланетник устроил как можно лучше их небольшой груз провианта и обратил внимание Симса на тот факт, что Лустита включила в их снаряжение удочки и маленькую сеть. Зарсалы устроились на небольшом навесе над средней частью палубы, который был единственным местом защиты от ветра и брызг. Иноземец шагнул к маленькой мачте, установил треугольный парус, затем взялся за румпель и повернул лодку на север. А Симса в это время скорчилась под навесом и мечтала снова очутиться в норах. Пусть оборванной и голодной, но с твердой землей под ногами. У нее и в мыслях не было забираться так далеко. Она твердо намеревалась спрятаться в рыбачьей деревне. Пусть это даже стоило бы ей большей части выручки. Но события развернулись так неожиданно и быстро, что выбора у нее не было, по крайней мере тогда. Однако она твердо решила, что в пустыню она ни в коем случае не пойдет. Пусть этот свихнувшийся инопланетник смотрит на свои холмы и испечется там до смерти, а она как-нибудь найдет дорогу обратно. Она стала развивать свой план. «Можно будет сказать, что она спаслась от кораблекрушения», — подумала она. Но нет, Она так мало знает о море, что не сумеет обмануть настоящего моряка. Впрочем, у нее есть еще уйма времени на обдумывание. Она, Симса, она придумает очень хороший рассказ. В конце концов, ее могут опознать только по зарсалам. Но они рады будут вернуться к свободной жизни и оставить ее разыгрывать ту роль, которую она придумает. Обхватив колени руками и положив на них подбородок, девушка строила планы и старалась забыть о неприятной болтанке в животе. Глава 6. Солнце бросало на землю палящие лучи. Симса, по возможности, укрывала кожу от этих лучей, помазав ее жиром, снятым с супа. В одном из кувшинов был суп, они съели его во время путешествия. Когда она встала рядом с инопланетником на голой скале, от которой шел жар, как от печи, она знала, насколько невыполнимы планы Тома, да еще после этой кошмарной морской прогулки. Пусть себе идет в эту огненную печь и сгорит в пепел, а она снова попытает счастье в море, каким бы страшным оно ни было. Однако, даже мысль о том, что она испытала за 2 дня, пока их швыряло свежим ветром, как говорил ее спутник, заставила ее прижать пустой, болевший желудок, потрескавшимися от соленой воды руками. Она тоже прикладывала свою силу в борьбе с волнами и ветром. Перед ними расстилалась такая заброшенная местность, какую можно было бы нарисовать только в назидание путешественнику. Наносы песка слепили глаза своей белизной, такой яркой под лучами солнца. Там, где не было песка, были скалы, зазубренные ветром стольких сезонов, что человеку и не сосчитать. Рифы торчали, как зубы. Здесь никто и ничто не может жить. Но инопланетник не смотрел на мертвую страну, далеко простиравшуюся от подножья утеса, на которой они поднялись. Он достал из пояса набор стекол, которые вкладывались одно в другое, вытянул их и собрал в оправу. Теперь он смотрел вдаль за горячее зыбкое марево. То тут, то там, в середине расстояния поднималась пена песка, как по приказу невидимого врага, кружилась и танцевала. В щелку между пальцами, которыми Симса защищала глаза, она увидела неопределенную линию далеко за горизонтом. Наверное, твердые холмы. Это ее не заботило. Она решительно повернулась спиной к этой угрюмой местности и двинулась к спуску, когда ее остановило восклицание ее спутника. Она оглянулась. Он указал не на какую-то далекую цель, а вниз, на саму пустыню. «Вот путь!» «Какой путь?» — резко спросила она. «Наша дорога!» Он сложил стекла и снова уложил их на место. Симса устала спорить с безумцем. Если он считает, что нашел какую-то дорогу, пусть себе идет. Она слишком долго была в ловушке его планов. Теперь она должна скорее освободиться, пока ей еще не тяжело идти обратно. Она ни о чем не спросила, а просто повернулась и стала спускаться с утеса к бухте, где осталась их лодка. Подходя к узкой полосе гальки, с этой стороны утеса не было песка, шедшей вдоль берега, она отвела глаза от того, что встретилось ей при первом страшном прыжке из лодки на гальку. Лежавшая там показывала, что может сделать мертвое побережье. Но инопланетник не высказал никакого страха, когда увидел это. 2 сморщенных, высохших тела, или их остатки, каким-то образом заклинились между скалами. Может, они вползли туда в последние вспышки жизненной энергии и нашли себе гробницу? На их почерневших телах все еще болтались выцветшие лохмотья. Симса порадовалась, что они лежат головами вперед, так что она не видела, что сделала давняя смерть с их лицами. Здесь не было ни птиц, ни крабов, ни других морских хищников, которые очистили бы кости умерших. Солнце высушило и зачернило их настолько, что они скорее напоминали демонов, чем живых когда-то людей. Том снова прошел мимо них, не взглянув. Его сапоги скользили по гальке. Он шел к северу. Когда он поднялся на скалы, охраняющие другой конец бухты, Симса удерживала свои ноги, чтобы не идти за ним. Почему-то она не могла оставаться здесь, где за ее спиной лежали трупы. Нет, она не останется. Ее ноги так скользили в сандалиях, что она взяла куски рваного паруса, сложила в несколько раз и туго обмотала сандалии и ноги. Теперь она могла идти, не боясь упасть. Какая она глупая! Не лучше ли было заползти под навес в лодке, где время от времени хныкали зарсалы? Хотя она опустошила корзину и устроила им нечто вроде гнезда для защиты от солнца, но не могла спасти их от жары. Когда они спускались с утеса, она упала и содрала кусок кожи с руки. Теперь она не могла больше подавлять свое отчаяние, как клялась себе. Она села у края воды, погрузила руку в соленую воду и сама захныкала, как зарсалы, позволив себе этот маленький выход для эмоций. Инопланетник был достаточно далеко и, конечно, не мог услышать ее. Да она была убеждена, что он и не стал бы ей сочувствовать. Далеко за скалами виднелся изгиб берега с отлогим треугольным пляжем. Его острие направлялось к берегу между стенами утесов. Том как раз заворачивал туда, и когда она вскочила, прижимая горящую руку к груди, исчез совсем. Там, наверное, были пролом или пещера. Мысль о пещере и об укрытии от солнца вернули ей силы, на что она и не надеялась. И она, покачиваясь, побрела по песку, где следы Тома оставались в виде бесформенных углублений. Но это была не пещера, а расщелина, углубление в земле, которое в давно прошедшие времена могло быть ложем реки, если в этой трижды проклятой стране когда-нибудь была вода. Там был тот же песок и гравий, но с каждой стороны были отвесные стены, через которые, решила Симса, невозможно перебраться. Из выемки тянуло таким жаром, как будто утесы были раскалены. Даже для Тома, похоже, это оказалось чрезмерным, потому что он вернулся, пройдя вглубь совсем недалеко. К ее удивлению, он улыбался и шел упругим, пружинищим шагом, словно шел к источнику, окруженному зеленью, где вода бьет фонтаном. Симса подумала, не спятил ли он окончательно от такой жары и бесплодности этой части мира. Она слышала, что в пустыне образы никогда не существовавшего сбивают путешественников с пути, и люди сходят с ума. «У нас есть дорога», — сказал он. «Здесь?» Он сошел с ума. Она отодвигалась от него, но не спускала с него глаз, боясь, что его безумие примет опасный оборот, и он убьет ее. «Здесь!» — кивнул он к ее ужасу. Он, видимо, прочел что-то по выражению ее лица, потому что быстро добавил. «Не днем, конечно, только ночью. Я пришел сюда с достаточным знанием таких путешествий. В таких местах, как эта, ночи холоднее. Морской ветер несет с собой влагу. Она конденсируется на скалах. Мы можем идти, взяв с собой пищу и воду. Увидишь, каким способом. Я делал так в других мирах». Симса закрыла рот. Спорить не было смысла. Даже если он скажет, что у них вырастут крылья, и то она должна сейчас согласиться. Он уверен, что говорит правду, и она не хочет никакой борьбы. Достаточно и того, что он захотел вернуться к лодке, в жалкую тень, которую они могли там найти. Хотя он не падал, задыхаясь и почти теряя сознание, как готова была упасть она, но превозмогала себя. Ее усилия привели к концу даже ту выносливость, которую развила в ней жизнь в норах. Остаток дня она не то спала, не то просто теряла сознание. Симса точно не могла бы сказать. Она помнила только, что какое-то время наблюдала, как он оторвал часть обшивки лодки и туго обвязал планки вымоченными в морской воде веревками, а затем выставил на солнце, чтобы веревки высохли и еще туже стянули планки. Раза два она хотела протестовать против разрушения судна, на котором надеялась убежать, но прежде чем могла сказать хоть слово, снова впадала в забытье. Наконец день кончился. Солнце уползло за край безоблачного неба. Широкое цветное знамя коснулось воды вдали, посылая последний блеск в горящие от боли глаза Симсы. И И она встала напоить зарсала, в жалобные крики которых перешли в такое слабое карканье, что Симсу затрясло от беспокойства. Они лежали несчастной кучкой, раскрыв рты. Их антенны обвисли, глаза закрылись, дыхание было прерывистым, потому что жизнь почти ушла из их мохнатых телец. Симса не обратила внимания на инопланетника, который теперь вышел на берег и что-то делал там. Она с трудом сняла крышку с одного из двух оставшихся кувшинов с водой и, держа мисочку дрожащими руками, налила немного драгоценной жидкости, чуть ли не считая капли. Ее тело страдало от жажды. Ей хотелось лечь в какое-нибудь холодное болото, чтобы вода покрывала всю ее потрескавшуюся от солнца кожу. С мисочкой в руке она полезла в корзинку. Сначала ЗАС. Она прижала зарсала к груди и, осторожно, чтобы не пролить, держала мисочку над раскрытым ртом зарсала и капала воду, еще отвратительно теплую, но все равно животворную. Маленькое тельце показалось ей слишком горячим, как если бы не только карающее солнце, но и внутренний жар съедали его. Сначала немного воды пролилось, побежала по узкой мордочке, но затем ЗАС сделала конвульсивные усилия и проглотила воду. Очень немного, но достаточно, чтобы зарсал обрел голос и пожаловался, когда Симса положила его и взяла другого. Она аккуратно разделила содержимое мисочки на всех троих поровну. Младшие скорее ожили, цепляясь когтистыми лапками за край корзины, и качались туда-сюда, собирая голос, чтобы поприветствовать сумерки и время охоты. Девушка снова взяла ЗАС, поддерживая ободранной рукой ее головку. Большие глаза зверька были теперь открыты, и, как казалось, Симсе все понимали. Она предполагала выпустить их, но здесь она этого никогда не сделает. Они не выживут в этой совершенно пустой и обжигающе жаркой местности. Нет, она возьмет их с собой, когда уйдет. Уйдет? Симса впервые взглянула на это с большим пониманием. То, что она увидела теперь, наполнило ее таким страхом, что ее обожженное солнцем тело вздрогнуло. Сумасшедший инопланетник! Что он сделал? Пока она бездельничала, он не только ободрал большую часть настила, но и снял парус и разрезал его на полосы. Зачем? Та штука, что лежала на гальке, была чудовищной смесью покрышки из паруса и кусков дерева, распиленных, а потом связанных наподобие маленькой лодки, только плоскодонной. Пока Симса была без сознания, он перенес туда оставшиеся корзинки. Губы Симса треснули, когда она зарычала на него. Он не оставил ей возможности бежать. Она должна либо оставаться здесь, умереть и высохнуть, как те черные останки за скалами, либо разделить его безумие. Она выпустила когти и ворчала, мечтая только о том, чтобы оставить кровавые полосы на его гладком лице, на большом теле. Поскольку водяные кувшины за ее спиной, она встретит его, готовая сражаться. Лучше умереть сразу, чем гореть в этом пекле. Он остановился. Видимо, он все-таки ее побаивался. В Симсе проснулась искра самоуверенности. У него был за поясом нож. Портовые законы не разрешали другого оружия. Пусть пользуется им против ее когтей и против зарсалов, если они достаточно оправились, чтобы повиноваться ее сигналу. Она опустила ЗАС на палубу и услышала гортанные кличи в ответ на уловленные зарсалами эмоции Симсы. Двое других подняли крылья, сидя на краю корзины. Они были готовы взлететь и сражаться. «Видишь ли, это наш единственный шанс», — спокойно сказал инопланетник, как будто они обсуждали какую-то рыночную сделку. Пальцы Симсы согнулись, и ЗАС закричала. Симса хотела броситься вперед в одном из ее прыжков, но измученное тело не ответило. Она протянула руку, чтобы защитить лицо, когда упала на палубу. «Сделай это!» Она подняла голову и оскалилась. «Дай мне быструю смерть! У тебя есть средства!» Она кивком показала на нож, который он и не подумал доставать. Я ничего не просила, ничего не планировала. Он не пытался подойти ближе. Она издала слабый щелкающий звук, и зарсалы не взлетели. «Убить его!» — подумала она в отчаянии. «И у нас не останется ничего, никакой надежды. А неужели она все еще на что-то надеется?» «Допустим, всякая сознательная жизнь цепляется за надежду, даже если она кажется невозможной». Не пытаясь встать, девушка отползла от водяных кувшинов и позволила ему взять их, махнув рукой в их сторону, когда он хотел подойти к ней. Она защищала свою собственность, пока могла. Когда это стало невозможным, что же, должны быть способы покончить со всем. Она не хочет быть обязанной этому сумасшедшему чужаку каким-либо облегчением. Она приняла пищу, которую он ей предложил, когда исчезли последние следы солнца и вечерние знамена упали в море. Она выпила свою долю воды, отдав часть ее ЗАС. Когда он вернулся к той штуке, которую делал, она расстегнула свою короткую куртку и приготовила место для зарсалов. Двое других уже перелетели к ожидавшей тяги штуке и уселись на привязанных корзинах. Симса пошла туда. Теперь ветер дул с моря, холодный ветер. Она уже не верила, что когда-нибудь почувствует холод. И это прикосновение прояснило мысли. И хотя не сгладило ее внутренней ярости, дало телу энергии. Неужели чужак предполагает тащить эту штуку на себе? Может, он хочет запрячь их обоих, и они повезут, пока не упадут от жары и изнеможения? Если так, она не станет его умолять. Она пойдет рядом с ним, пока сможет. Так что, когда она подошла к нему, она первым делом взглянула на веревки. Но там была только одна простая лямка, которая, по мнению Симса, никак не могла выдержать тяжести той штуки, которую он построил. Он не просил о помощи, а встал перед своим транспортом. Его рука коснулась пояса. И вдруг, к изумлению Симса, перед ее глазами прошло невозможное. Повозка дрогнула, поднялась и повисла в воздухе. Да-да, в воздухе, примерно на уровне колен Симсы. Подняв ведущую веревку, Том пошел вдоль узкой бухты, а штука поплыла за ним, как огромный бескрылый зарсал, также повинующийся ему, как ее собственные зарсалы повиновались ей. Некоторое время она просто смотрела, не в силах поверить своим глазам, а затем заторопилась за Томом, пока он не исчез из поля зрения. Какие еще новые чудеса он призовет на помощь? Она не могла догадаться, но теперь она охотно поверит во все легенды, которые рассказывают о звездных людях и о том, что они умеют делать. Хотя, насколько она знала, они никогда не демонстрировали подобных сил в этом мире. Оставшаяся в ней злость требовала информации. Как такое может быть? Сим сошла, забыв свою слабость, пока не поравнялась с Томом, который твердо шагал, уводя свою плывущую платформу. «Как ты это сделал?» — спросила она, догнав его. «Что заставляет эту штуку висеть в воздухе?» Он хихикнул и повернулся к ней с легкой улыбкой. «Если бы ты рассказала людям в порту о том, что видела, меня послали бы в мой родной мир и оставили бы там навечно», — сказал он, и казалось ему даже приятно объяснять это, что считалось преступлением среди его рода. Я только приложил к этой проблеме кое-что обычное для других планет, более развитых, чем ваша. А это страшное преступление против законов, которым мы подчиняемся. Это маленький прибор. Я установил его там. Он показал пальцами через плечо, не поворачивая головы. Он нейтрализует гравитацию в небольшой степени. Нейтрализует гравитацию. Повторила она, стараясь выговорить незнакомые слова так же, как и он. «Я знаю, некоторые верят в духов и джиннов, но Фривер говорила, что большинство верящих создает их для себя собственным страхом, что можно верить в дурной сон или в дурную вещь только в том случае, если направлять на это свой мозг. Но это не дух и не демон». «Нет, это вот что». Они вошли в расщелину. Морской ветер позади них делал проход куда более сносным, чем предполагала Симса, когда видела его днем. Том остановился и показал ей что-то и повторил. «Это вот что». Это находилось в черном ящичке, не больше ладони, и лежало прямо посередине повозки. Теперь она обратила внимание, что груз был заботливо разложен так, чтобы тяжесть распределялась по всей длине, и свободным оставалось только то место в центре, где стоял ящичек. «Брось камень в воздух, и он упадет», — сказал он. «Его тянет вниз земное притяжение. Но это притяжение можно настолько ослабить, что твой камень поплывет. В моем мире мы носим пояса с таким приспособлением, что дает нам индивидуальную полетную силу. Мы можем делать и более мощные аппараты. Но, к несчастью, я не мог пронести контрабандой через портовую стражу такой большой нейтрализатор, какой хотелось. У этого ограниченная мощность. Видишь, как низко висит он над землей? Энергия его тоже ограничена, но он пользуется солнечной энергией. И дневное солнце может возобновлять ее. По крайней мере, на такое расстояние, которое, я думаю, этот прибор нам понадобится». Симса достаточно легко понимала его слова, но концепция, которую они представляли, была так далеко от всего, что она знала, что его речь была вроде «дикой басни», которыми речные торговцы отпугивали легковерных от их речных портов, на которые те зарились. Она подумала о такой вещи, привязанной к поясу, чтобы можно было взлететь в небо с зарсалами и летать там с такой же ловкостью. «Воровская гильдия», — высказала она вслух ход своих мыслей, — «отдала бы что угодно за это». «Нет». Она вздрогнула, но не от холодного ветра. «Нет, они убили бы тебя за такую вещь. Не из-за нее ли лорд Афалин охотился за тобой?» «Нет. Я говорил тебе, он хотел, и я уверен, что он все еще хочет, того, что мы идем искать». То, что инопланетное чудо увеличило их шансы, было сейчас для Симсы самым важным. Нельзя сказать, что их путь был таким легким. Проход, по которому они шли, местами был почти забаррикадирован упавшими камнями. И Тому приходилось осторожно проводить свой буксирный транспорт вокруг камней. Там, где у прибора не хватало энергии подняться выше. Радуясь, что у них есть такое чудо, облегчающее путь, Симса торопилась теперь протянуть руку и направить, подтолкнуть или качнуть туда-сюда платформу, чтобы она не застряла. Том не сбавлял шага. Время от времени он останавливался отдохнуть. Но Симса догадывалась, хоть и не хотела признаться самой себе, что делал он это в основном из-за нее. В темноте зарсалы ожидали. И молодые время от времени делали круг над людьми. Похоже было, что эта пустыня все-таки обитаема, потому что зарсалы, высоко взлетев, издавали охотничий клич и падали вниз, чтобы убить кого-то среди скал. Симса призвала их свистом. Инопланетник нажал на другую кнопку на своем чудо-поясе и послал вперед луч белого света. В этот луч влетели молодые зарсалы, неся существо, которое, кажется, в основном состояла из бронированного хвоста. Симса посадила Зас на платформу, и сыновья угостили мать своей добычей, которую она жадно ела, хрустя не то чешуей, не то костями. Во время одной из остановок Том показал девушке, как остывающие камни конденсируют влагу, принесенную морским ветром. Симса приложила ободранную руку к сырой поверхности и подумала, нельзя ли каким-нибудь образом собрать эти драгоценные капли как добавку к их запасам воды. Они пили очень экономно и ели сушеное мясо, спрессованное вместе с земляными крабами. Жир, связывающий эти ингредиенты, был прогорклым, но рыбаки жили неделями на нем, когда уходили в море, и не привередничали. Симса не имела представления, как далеко они ушли. Только ее ноги онемели, там, где они не болели. И тряпка, которой она обвязывала их, истрепалась в клочья. Симса очень хорошо сознавала необходимость следить за всяким препятствием, которое могло угрожать повозке. Хотя инопланетник, возможно, предполагал воспользоваться еще какой-нибудь удивительной вещью, чтобы облегчить им дорогу завтра. Едва девушка заметила, что ночное небо становится мутным, как Том остановился и сказал: «Мы не можем рисковать идти днем. Посмотри вдаль. Видишь склон, идущий к скалам? Это...» Он положил руку на край повозки. «Мы поставим на вершине скалы и будем иметь крышу, которая даст нам некоторую защиту. Только придется снять пищу и воду и поставить под повозку, пока не взошло солнце». Симса помогала в этом, тщательно обложив каждый кувшин мелкими-мелкими камнями, чтобы они ни в коем случае не могли упасть. Зас первая села на облегченную повозку, которая, когда весь груз был перетащен, стала подниматься вверх. Симса закричала. Том опустил повозку, привязав ее, а затем снял ящичек и осторожно поставил его на плоской скале, чтобы солнце падало на него. Затем он коснулся плеча Симсы, слегка подтолкнув ее к импровизированному убежищу. «А я пойду туда», — он показал на ближайший утес. «Пока не слишком жарко, я хочу проверить свои предположения и посмотреть, далеко ли мы от холмов». Симса не пошла с ним, не желая тратить энергию. Она села, прислонившись к скале, поддерживающей повозку, и стала обматывать натертые ноги. Как глупо она сделала, не взяв с собой сверток с лекарственными травами Фривер. Как бы они ей сейчас пригодились. Жира не осталось. Сандалии были еще достаточно крепкими, под лохмотьями, которыми они были привязаны к ногам. Так что ей не придется идти босиком. Пока не придется. Позвав зарсалов и выбрав плоский камень, она размотала головную повязку и устроила в ней гнездо. Они уселись со своей дремлющей матерью, их антенны плотно скрутились. Симса проголодалась, но решила не есть и не пить, пока не вернется Том. Энергия звездного человека изумляла ее. Он работал на жаре весь день, делая платформу, и не отдыхал, насколько она знала, а потом шел всю ночь легкой походкой, а теперь вот лезет на вершину утеса. Из чего сделаны эти инопланетники? Из того же неразрушимого металла, что и их звездные корабли? Даже рейдеры пустыни далекого прошлого не могли бы сделать то, что сделал Том. Послышался звук падающих камней, и в утреннем свете показался Том. Он легко приземлился, спрыгнув откуда-то, и двинулся к Симсе. Она протянула руку к мисочке для воды. Лицо ее было в пятнах, по щекам стекал пот. Он пил медленно, хотя Симса была уверена, что он проглотил бы все залпом, если бы не был очень осторожен. Когда он проглотил последние капли, Симса спросила: «Далеко?» «Не уверен». По крайней мере, он хоть не лгал ей, и Симса возгордилась этим. «Трудно оценить расстояние. Я думаю, еще ночь, и мы будем близко, если уже не там». Он съел половину брикета, который она ему предложила, и, не говоря ни слова, улегся и тут же уснул, как будто был один.